Глава 4. Без четверти 12 Даша уже была на работе. Пожилой охранник в униформе, которая топорщилась у него на спине, почти ничем не отличающийся от того, что был накануне, сообщил, что никого в офисе нет. Даша прошлась по коридору мимо пустых кабинетов и заглянула в зал заседаний, посмотреть на то, что осталось после вчерашнего праздника. Грязная посуда была поставлена в картонной коробке из-под ксероксов, скатерти сложены в мешок, их, судя по всему, приготовили для отправки в химчистку. Самая большая коробка оказалась доверху заполнена пустыми бутылками. Но в зале царил относительный порядок. Ничего не было разбито, и даже праздничная елка стояла ровно, и разноцветные лампочки на ней монотонно подмигивали Даше. Девушка вернулась к будке охранника. Тот с необычайным вниманием смотрел старый фильм про Золушку и смеялся над известными всем с детства шутками. Иногда повторял их вслух, вероятно, таким образом пытаясь общаться с Дашей, которая остановилась у него за спиной. Прошел почти час. Копатько, судя по всему, не спешил на назначенную им встречу. Для себя Даша решила, что подождет еще полчасика, а потом пойдет домой. Конечно, она рискует не получить должность, но, с другой стороны, Владислав Петрович может позвонить, когда появится в офисе, и она сразу прибежит. Номер телефона любого подчиненного генеральный всегда найдет или попросит у своей секретарши. Но вообще это некрасиво. Назначить встречу и не явиться. «Какое сказочное свинство!» произнесла Фаина Раневская, словно озвучивая Дашины мысли. И в это время раздался звонок. «Это Копатько», — прозвучал в телефонной трубке голос генерального директора. «Я застрял на даче. Что-то с машиной случилось. Позвонил водителю, а он уже успел хряпнуть за уходящий год. Я, правда, сам дал ему сегодня выходной. А ваш доклад, Шейна, нужен немедленно. Сделаем вот что. Вы мне документы сюда привезете. Я при вас полистаю, а потом вызовем такси. Хотя вызовите такси прямо сейчас, чтобы потом не заморачиваться». Услышав это, Даша растерялась. «Во-первых, я не знаю, куда ехать, а во-вторых, такси обойдется в немалую сумму, наверняка неподъемную для меня». «Я все оплачу», — не дал ей договорить Владислав Петрович. «Спишем потом на транспортные или на представительские расходы. Давайте поскорее, жду вас». И он прервал разговор, так и не назвав адреса. То ли забыл, то ли полагал, что все сотрудники должны обладать этой информацией. Куда ехать, Даша так и не узнала. Перезванивать Копатько и общаться с ним лишний раз не хотелось. Поэтому она с облегчением вспомнила о Лиле и набрала ее номер. Объяснив подруге ситуацию, Даша получила нужный адрес. «Поселок называется Лесное озеро. Это километров 15 от города. На въезде шлагбаум с охраной. Охранники связываются с хозяином дома, и если он ждет гостей, то пропускают на территорию», — объяснила Лиля. «Я не поеду туда на машине. Другой путь есть. Можно на метро до конечной, потом перейти на железнодорожную станцию. Четвертая остановка твоя. Только от станции до Лесного озера еще 4 км. Но возле железной дороги везде стоят машины, которые предлагают подвезти. Я как-то раз так и добиралась». Когда Даша выехала, времени было 2 часа дня. Дорога до коттеджного поселка и в один конец займет несколько часов. Да еще наверняка Копатько продержит ее 40 минут, если не час. Когда она вернется домой, будет почти ночь. А еще ведь ко встрече Нового года нужно подготовиться. Перспектива так провести день Даша не устраивала. Но другого выхода не было. К счастью, на метро ушло чуть меньше часа, и электричку долго ждать не пришлось. Она подошла к станции, как только Даша купила билет. Еще через 20 минут девушка уже стояла на нужной платформе. Обещанных Лили машин у станции не наблюдалось. Наверное, не надеялись найти клиентов 31 декабря. Кроме нее здесь из вагона электрички вышла только пожилая супружеская пара. Даша поинтересовалась у них, как можно добраться до Лесного озера. Женщина объяснила, что есть тропка через лес, но сейчас зима, и тропку замело, потому что ею и летом мало кто пользуется. По этой тропке до коттеджного поселка 2 км. Но можно идти и по дороге, но так дольше, пешком около часа. «Ну вы, девушка молодая», — поддержал женщину супруг, — «добежите 40 минут. В любом случае, до Нового года успеете». Даша поблагодарила их и, тяжело вздохнув, быстро пошла вдоль дороги по направлению, что указал пожилой мужчина. Она шла всего минут 10 и уже замерзла. Даша несколько раз пыталась остановить какую-нибудь проезжающую машину, но все пролетали мимо. Наконец, без всякого ею сигнала, рядом притормозила старенькая девятка. Из окошка выглянул парень и спросил. «Куда?» «В лесное озеро». «Садись». Она с радостью забралась на заднее сиденье. Вовремя ее подобрали. Пальцы на ногах почти не чувствовались. Выходя из дома, Даша надела осенние сапоги, не предполагая, что придется ехать за город. Холод пробрался и под дубленку, под которой была лишь клетчатая рубашка. «Куда ж ты такая красивая одна?» — спросил водитель и оглянулся. Взгляд у парня был напряженным, и Даше совсем не понравилось, как он переглянулся со своим приятелем на сиденье рядом. «По делу», — сухо ответила она. «Какие могут быть дела?» — продолжал болтать водитель. «Скоро праздник. Поехали с нами. Там уже стол накрыт, музыка хорошая, свечки, мечки. Все как в лучших домах». «Я еду к мужу, а он...» «Чё это он тебе одно отпускает?» — подключился к разговору второй парень. «Опасно такой красивый ходить без охраны». «Никакой опасности», — ответила Шейна. «У меня травматика в сумочке». «Вы все так говорите», — начал было шофер. «Показать?» — спросила Даша и открыла сумочку, в которой, конечно, ничего, кроме папки с документами, не имелось. «Ладно, к мужу-то к мужу», — согласился парень. 400 рублей с тебя». Через минуту девятка остановилась около шлагбаума. Возле будки переминались с ноги на ногу двое охранников в коротких куртках, из-под которых торчали рации. Один подошел и спросил. «Вы к кому?» «К Владиславу Петровичу Копатько». Он должен был предупредить. «Первый поворот направо. Красный кирпичный дом», — сказал охранник. Махнул рукой, и шлагбаум поднялся, пропуская машину. Даша достала мобильник и набрала номер генерального. И когда он ответил, сказала. «Это Даша. Я уже подъехала». Девятка и в самом деле подкатывала к высоким металлическим воротам. Водитель, увидев протянутые ему 200-рублевые бумажки, возмутился. «Мы на 400 договаривались». «Я с вами ни о чем не договаривалась. А 200 рублей за 2 километра более чем достаточно». Она вышла из машины и нажала на кнопку на калитке. Дверь начала открываться. Но Даша не успела пройти на территорию, как рядом, едва не задев ее, развернулась девятка. «Чтоб тебе сегодня ничего не обломилось, дура!» — крикнул парень, что сидел справа и плюнул на дорогу. Даша не обратила на него внимания и зашла внутрь. Дом у Копатько был большой, кирпичный, окруженный соснами. На крыльце стоял, ожидая ее, Владислав Петрович и ежился. Даша поднялась по ступенькам и поздоровалась. «Заходите скорее», — поторопил ее генеральный директор. «А то холодно». Он провел гостью через узкий тамбур, мимо еще одной двери, стеклянной, за которой, судя по всему, располагался гараж. Виден был капот красного X5. На нем Копатько приезжал на работу. Потом они вошли в просторную прихожую с зеркальными шкафами купе. Владислав раздвинул дверь одного из них и сказал. «Раздевайтесь и проходите в гостиную. В камине горит огонь, и в доме тепло, а я сейчас вернусь». Копатько посмотрел на Дашу, и ей показалось, что мужчина не очень хорошо выглядит и немного помят. Возможно, он не выспался или с утра уже принял определенную дозу алкоголя. В доме оказалось не просто тепло, а даже жарко. Пахло еловой хвоей, но елки не было видно. Глубокое кожаное кресло стояло возле камина, и перед тем, как туда сесть, Даша немного отодвинула его подальше от огня. В ожидании хозяина она достала папку с отчетом, начала просматривать листы, чтобы легко отвечать на вопросы, если они будут. Взглянула на свои часики. 16:30. Это радовало. Вряд ли Владислав Петрович долго станет заниматься сотрудницей, потому что за большим проемом просматривалась еще комната, очевидно, столовая, а там стоял накрытый стол, свечи в красивых подсвечниках ждали темноты, чтобы вспыхнуть и сгореть во славу Нового года. Из гостиной широкая лестница уводила наверх, но Владислав Петрович, который туда ушел, не спешил спускаться. Даша просмотрела все документы еще раз, ошибок не нашла. Чтобы не сидеть без дела, достала из сумочки красный фломастер и начала обводить основные цифры. На это ушло еще 5 минут. Копатько не появлялся. Не выдержав, она встала, прошлась по гостиной, выглянула в окно, но кроме ворот и забора ничего не увидела. Потом пересекла комнату, зашла в столовую, где находилась празднично наряженная пушистая ель и стол с закусками под стеклянными крышками. Даша не стала разглядывать, что приготовлено у генерального директора на праздник, и посмотрела в окна этой комнаты. Здесь вид открывался тоже на участок и забор из сетки рабицы. За сеткой тянулось ровное белое поле, а может быть, замерзшее озеро, покрытое снегом. Владислав Петрович все не спускался. Звать его было неприлично, и Даша нерешительно поднялась на 2-й этаж и прислушалась. Сначала было тихо, но, оказавшись в холле, девушка услышала слабый звук. Похоже было, что это струи воды бьют об пол душевой кабины. Неужели Копатько решил принять душ в тот самый момент, когда она пришла и ждет? Надо было сразу отдать ему документы и попрощаться. С досадой подумала Даша и, надеясь, что он все-таки где-то неподалеку, а не в ванной, негромко позвала: «Владислав Петрович!» Ответа не последовало. Она позвала еще раз. Звуки воды смолкли. Шейна, проклиная себя за мягкотелость, за дурацкое желание продвинуться по карьерной лестнице, начала спускаться обратно в гостиную. За спиной послышался звук открываемой двери. Даша оглянулась и увидела генерального директора в голубом махровом халате. Копатько выходил из ванной комнаты, высушивая волосы полотенцем. «Владислав Петрович, может быть, поскорее закончим с делами? Хочу побыстрее вернуться домой. Я сегодня гостей к себе пригласила», — пыталась воззвать к его совести Даша. Но Копатько отреагировал спокойно. «Подождут, ежели что. Я перебрал вчера чуть-чуть, поэтому и не рискнул садиться за руль. Не волнуйтесь, сейчас мы все дела решим. Через 5 минут я спущусь». Ждать пришлось 10 минут. Владислав Петрович спустился одетый в серый двубортный костюм с укороченным пиджаком. Узел алого галстука был ослаблен так, что просматривался расстегнутый воротник рубашки. От мужчины пахло дорогим одеколоном. «Теперь я полностью в вашем распоряжении», — сказал он. «Займемся отчетом». Копатько пристроился в кресле у камина, в котором недавно сидела Даша, открыл поданную ей папку и углубился в изучение документов. А когда поднял глаза, то увидел, что девушка стоит в 2 шагах от него, замерев в ожидании, и сказал: «Что вы стоите, как бедная родственница? Присаживайтесь». И кивнул на 2-е кресло, которое стояло рядом. «Ничего, я постою», — ответила Даша. В электричке насиделась и в метро. Генеральный покачал головой, снова уткнулся в бумаги, но через минуту опять отвлекся. «Я так не могу», — произнес он с некоторым раздражением в голосе. «Давайте договоримся. Если я говорю «присаживайтесь», то сделайте, как я прошу. Не будете же вы все это время стоять у меня над душой, пока мы решаем все вопросы. А мне кажется, что вы все время на дверь поглядываете. Это мешает. Потерпите немного. Надеюсь, за час управимся». «Как за час?» — удивилась Даша, послушно опускаясь в кресло. «Здесь же не так много документов». «А если у меня будут замечания или встретится что-то, что вызовет вопросы у учредителей?» «Но я же все равно не смогу сразу что-то исправить», — попыталась возмутиться Даша. «А на любые вопросы учредителей готова ответить, все объяснить и рассказать даже больше, чем в отчете, но после праздников». Копатько окинул ее неодобрительным взглядом. «Решается ваша судьба, Дарья Александровна. Если вы станете начальником отдела, то в скором времени перед вами откроются новые невиданные перспективы. Не думаете ли вы, что я вечно буду руководить такой захудалой конторкой, как этот профсервис? Меня ждет весьма интересная и престижная работа. Я уйду, и необходимо будет искать нового генерального. А зачем искать на стороне, когда внутри коллектива окажется человек, которому можно доверять полностью? У нас в профсервисе людей с высшим образованием не так уж много». Он потряс головой и улыбнулся, кивнув на бумаге. «Час, не больше, уверяю вас». Даша обреченно вздохнула и не стала спорить. Какую должность пообещали Копатько? Что он с таким пренебрежением отзывается о профсервисе, на обслуживание которого более 300 многоквартирных домов и более 500 сдаваемых в аренду объектов. А если престижная должность, обещанная ему после брака с дочкой вице-губернатора, это значит, что у Лили никаких шансов на официальные отношения с Владиславом нет. И на продолжительную связь с ним девушке тоже рассчитывать не приходится. Генеральный директор вдруг поднялся. «Мы можем перебраться за стол и продолжить там, заодно и перекусим. В конце концов, я с утра ничего не ел, а уже 5-й час. Вы, я думаю, тоже проголодались». «Неудобно, Владислав Петрович. Да и перед новогодним застольем я хочу немного поголодать». Копатько властно отмахнулся и жестом пригласил ее в столовую. «Тогда просто поприсутствуйте и не спорьте, а то только зря потратим время. А вы, кажется, спешили». Он сел за стол, положив папку на стоящий рядом свободный стул. Даша села в другом конце стола. Владислав Петрович открыл стеклянные колпаки над салатами и закусками, выбирая блюдо. Потом начал накладывать себе то, что ему приглянулось. «Что вам положить?» «Спасибо, но я потерплю до вечера», — упрямо ответила Даша. Генерально усмехнулся, поставил перед собой полную тарелку и сказал. «Тогда просто выпьем, проводим старый год, наметим планы на будущее». Возражать или спорить с ним было бесполезно, только время терять. Копатько невозмутимо налил себе виски из трехгранной бутылки, сходил к холодильнику, принес лед и шампанское. Лед бросил в свой стакан и, откупорив шампанское, долго наполнял бокал, стоящий перед Дашей, дожидаясь, когда он будет полон по самую кромку. Девушка наблюдала за этим с тоской и раздражением, замечая, что за окном начинает смеркаться, и в столовой становилось все темнее. «Вы наверняка ждете гостей?» — осторожно начала Даша. «Так, может...» «Жду», — кивнул Владислав Петрович. «Должны подъехать. Очень солидные люди, между прочим». Даша посмотрела на елку, потом в другую сторону, где стояла консоль, на которой расположилась еще одна елочка, маленькая, но тоже украшенная игрушками и серебристым дождиком. «За уходящий год», — провозгласил Копатько тост, «чтобы он ушел наконец и унес с собой все плохое, что в нем было, чтобы ушли те люди, которые мешали нам». Он замолчал и вдруг вспомнил. «Я вам говорил, что Пожидаева уходит». «Я даже догадываюсь, почему», — проявила свою осведомленность Даша. «Муж, вероятно, не хочет, чтобы она работала». «Скорее всего», — согласился Владислав. «Удивительно, как у такого серого существа, как эта баба, оказался такой авторитетный мужик. Я, правда, его всего раз и видел. Он мне не понравился. Типичная бандитская рожа. Я ему, вероятно, тоже не понравился, но мне плевать, где я и где он». Он сделал только один глоток виски, но казался совершенно пьяным. Удивительно, что Даша не заметила его состояния раньше. «Уйдет не только Пожидаева», — продолжил Владислав Петрович. «Уйдут и другие. Секретаршу тоже надо менять. Вы в курсе, что она меня пыталась шантажировать? Пришла ко мне и наговорила всякой ерунды. Такой бред несла». «Лили, вероятно, сообщила вам, что она беременна», — не выдержала Даша. «Так ведь это чистая правда. У нее будет ребенок от вас». «О!» — удивился генеральный директор и торопливо сделал большой глоток из своего стакана. «И вам она наплела эту фигню. А вы ее уши развесили. Во-первых, это гнусная ложь. Я с ней никогда. И вообще, с чего вы взяли, что ребенок мой? Если потребуется, то я приведу кучу мужиков, которые подтвердят, что она с ними спала». «Это подло», — возмутилась Даша. «Лиля любит вас искренне и преданно. Она носит вашего ребенка». «Носит!» — скривился Копатько. «Слово-то какое глупое! Да и Лиля глупа. И врет постоянно. Мне она еще плела, будто ее отец весьма влиятельное лицо. А на матери не женился, потому что был не свободен. На ком не женился? На дворничихе? Влиятельное лицо? В былые годы каждая прачка рассказывала сказки, что в нее влюблен граф. Кстати, когда я потом Лильку спросил, что это за лицо, ее папаша, типа будто бы поверил, так она ответила, что ничего такого мне не говорила. Потом и вовсе разревелась. Мать якобы под большим секретом с ней поделилась. Так у нас в стране под большим секретом только глупостями делятся». Он посмотрел на пустой стакан, на дне которого таяли кубики льда, взял бутылку и плеснул очередную порцию. «Как тебе? То есть вам, наши края? В смысле, окружающая природа?» — спросил он вдруг. Даша пожала плечами и показала глазами за окно. «Там озеро?» «Озеро», — согласился Копатько. «Летом оно красиво смотрится, а на берегу моя баня. Из парной можно прямо в воду прыгать. А вообще, если по льду пройти, то опять можно выйти на дорогу. А там уж и станция рядом. Но баня интересней. Мы зимой рядом с ней прорубь делаем. И банька хороша. Если хочешь посетить, то...» «Не хочу». Шейна посмотрела на свои часики. 15 минут осталось. «Да чего?» — не понял Владислав Петрович. Он увидел, что бокал гостя стоит нетронутый, и удивился. «А ты чего не пьешь? Давай за нас. Ну, в смысле, за профсервис. Только до дна». Тут у него зазвонил мобильник. Копатько сморщился, достал из кармана аппаратик, посмотрел на вызывающий номер, подумал немного и ответил. «Чего я делаю? Работаю. Это вы там веселитесь. А мне даже в праздник приходится всякие отчеты изучать. Ну ладно, приезжайте». Он закончил разговор и посмотрел на свою подчиненную. «Так чё сидим? Давай за будущее фирмы». Даша подняла бокал, пригубила немного и вернула обратно на стол. Копатько выпил свой виски полностью. Рукой взял из тарелки с мясным ассорти кусок сыровяленой колбасы и положил в рот. Было понятно, что документы генеральный директор смотреть сегодня уже не будет, если вообще собирался их просматривать. Даша вдруг отчетливо осознала, что эту историю с отчетом и повышением он специально придумал, чтобы заманить ее сюда. И явно цели у Копатько были сомнительные, так что надо было скорее выбираться. Продолжая жевать колбасу, Владислав Петрович поднялся, достал из кармана зажигалку и начал поджигать фитили свечей. Когда те разгорелись, опустился снова за стол и объяснил. «Это чтобы интим создать». Он пытался перехватить ее взгляд, но Даша смотрела в сторону. «А вы ведь, Дарья Александровна, мне сразу понравились». Пытаясь придать своему голосу проникновенное звучание, произнес Копатько. «Вы ведь не такая, как все эти остальные. И говорите по-другому, и одеваетесь, и даже двигаетесь как-то по-особенному. Поэтому вас и не любят в коллективе. Называют даже белой вороной. Ну, вообще, для вас это как комплимент звучит. По мне, если кому-то хочется быть серой вороной, то пусть на помойку летит и клюет там дерьмо всякое». «Я, пожалуй, пойду, если отчет вас не интересует», — решительно сказала Даша, поднимаясь из-за стола. «Ко мне должны подъехать гости, нужно много чего приготовить, а времени в обрез». «Плевать мне на ваших гостей!» — закричал Владислав. «Перезвоните им и скажите, что все отменяется. Я, между прочим, тоже отказался от приглашения. А меня звали в клуб «Олимпия». Туда простые люди не ходят. Я хочу, чтобы мы провели эту сказочную ночь вместе. Как Новый год встретишь, таким он и окажется. А мы встретим его вдвоем, и нам будет...» «Простите, Владислав Петрович, мне очень лестно, но я не могу остаться», — ответила Даша как можно вежливее и напомнила. «И к вам же друзья спешат». «Какие?» — не понял Владислав Петрович. «Да пошли они все. Будем только ты да я. Признайся, ведь ты хочешь меня. По глазам вижу, что хочешь. Просто изображаешь неприступную недотрогу, чтобы продать себя подороже». Даша пыталась выйти из комнаты, но Копатько встал на пути, хоть и покачивался немного. Обойти его не удавалось. «Я же знаю про твоего нищего художника, который даже аренду мастерской не мог в срок оплатить». Она хотела проскочить мимо, но Владислав Петрович схватил ее, грубо дернул за рубашку, раздался треск разрываемой ткани. Пуговички посыпались во все стороны, обнажая грудь. «Какое у тебя тело!» — закричал Копатько, словно обезумев, и прижал Дашу к себе. Вцепился в нее так крепко, что девушка испугалась. Она пыталась вырваться, но не могла с ним справиться. А мужчина все наседал, пытался опрокинуть ее на стол. Даша уперлась рукой в столешницу, со стола упала тарелка и разбилась. Посыпались приборы, что-то оказалось у нее под рукой. Она схватила этот предмет и ударила им Владислава Петровича. Он отступил на шаг. «Дура, что ли?» — удивился он. «Больно же! «Зачем подсвечником?» Две свечи сломались и упали на пол. Одна погасла, а вторая продолжала тлеть. Даша наступила на нее и погасила. «Я ухожу», — холодно сказала Даша, стараясь, чтобы голос не дрожал, и шагнула к выходу. Копатько вновь попытался ее удержать, но Даша двумя руками изо всей силы толкнула его в грудь. Владислав Петрович, не ожидая такого толчка, полетел на спину, ударился о консоль, сверху на него рухнула маленькая елочка, а потом и сама консоль. А Даша, не глядя, побежала к двери. «Ты уволена, идиотка!» — крикнул ей вслед генеральный директор. Но Даша уже не слушала, она схватила свою дубленку, накинула на плечи шарфик, выскочила на крыльцо и помчалась к калитке, но не смогла ее отпереть. Очевидно, ворота открывались сигналом из дома. Звать кого-то на помощь было бесполезно, а возвращаться в дом Копатько — глупо. Даша поозиралась в поисках другого выхода, обежала дом и бросилась к бревенчатому домику бани, к забору из сетки рабицы. Здесь тоже была калитка, и она оказалась не запертой. Посвистывал ветер, скрипели сосны, а сумерки вокруг стали совсем густые. Девушка бежала так быстро, как могла, и оказалась на льду озера. Снег здесь был неглубокий, хотя кое-где в редких местах он достигал середины голенища сапожка. Но в остальных местах не доставал и до щиколотки. Иногда ноги проскальзывали на голом льду. Даша спешила, боясь обернуться или упасть. Очень скоро она оказалась на противоположном берегу, поднялась по небольшому склону и зашагала мимо сосен, огибая голые кусты. Шла, не зная куда, просто пытаясь найти все-таки эту дорогу, о которой упоминал Копатько. Стемнело мгновенно. Ветер все усиливался. В какой-то момент Даша испугалась, подумала, что заблудилась, что крутится вокруг одного и того же места. Она остановилась, оглядываясь по сторонам в поисках своих следов, и не находила их. Было обидно и горько от того, что произошло, от того, что она оказалась такой дурой, о чем-то мечтала, корпела над отчетом, а все оказалось таким простым, обыденным и мерзким. Сугробы становились глубже, ноги начали проваливаться почти по колено, и в сапоги уже попал снег. Отчаяние приблизилось и почти сжало ее в своих объятиях. Было холодно и страшно. Даша вновь остановилась отдышаться, и в этот самый момент услышала шум дороги. Где-то недалеко ездили машины. Она двинулась на этот звук и через четверть часа оказалась на обочине шоссе. Дрожа от холода, Даша направилась в сторону станции, уговаривая себя, что просто не имеет права замерзнуть в новогоднюю ночь среди сосен после того, как спаслась от мерзавца директора. Она попыталась голосовать. Один автомобиль пролетел мимо, но следующий внедорожник остановился рядом с ней. Опустилось стекло, и приятный мужской голос произнес: «Вас подвезти, девушка? Я еду в город». Даша кивнула. Ее трясло так, что стучали зубы то ли от холода, то ли от страха. Она молча залезла в теплый салон. Машина тронулась с места. Сидящий за рулем молодой мужчина с улыбкой спросил: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая?» Но Даша ничего не смогла ответить. И тут почувствовала, как по ногам ударил поток горячего воздуха. «Так нормально?» — поинтересовался водитель. Она кивнула в ответ и, только немного отогревшись, смогла выдавить: «Спасибо». Какое-то время ехали молча. Даша медленно приходила в себя. Мужчина поглядывал на нее искоса, а потом вздохнул. «В лесу заблудились?» Даша вновь кивнула. Мужчина, улыбаясь, продолжил: «Злая мачеха в новогоднюю ночь послала вас за подснежниками?» «Типа того», — печально отозвалась Даша. «А если серьезно, как вы оказались в лесу так поздно и в одиночестве? Что-то случилось?» «Просто хотела к дороге побыстрее выйти». Даша не хотелось рассказывать незнакомому человеку, в какую историю она вляпалась. «Мне говорили, что через озеро до станции путь короче». «Из коттеджного поселка идете? Даша опять кивнула. Въехали в сверкающий праздничными огнями город. Электронные часы на приборной панели автомобиля показывали 19:01. Это казалось какой-то ошибкой, ведь наверняка должно быть намного больше. Даша посмотрела на свои часики. Так и есть. На циферблате только 7 вечера. Даша попыталась улыбнуться своему спасителю. Он смотрел на нее с сочувствием, с расспросами больше не лез. «Хотел вас у метро высадить», — сказал мужчина, немного погодя. «Но куда вы такая? Называйте адрес. Довезу до дома». Когда остановились у подъезда, Даша поинтересовалась, сколько она должна, опасаясь, что наличности в кошельке не хватит. Но водитель внедорожника лишь покачал головой. «Люди должны помогать друг другу, особенно если попадают в беду». Он протянул визитку. «Будут проблемы? Звоните мне, не стесняйтесь». На визитке золотыми буквами было напечатано «Леонид Сергеевич Кульков, член городской коллегии адвокатов».